Глава 7. Борезе хлыпнул крышку фонаря, и снова стало темно. Федор вглядывался вперед. Ни черта не видно. Шум моря и шелест деревьев за спиной. Рядом чиркнула спичка, на секунду озарило лицо старшего из братьев Зюй. «Борей, ну чё там? Ничего?» «Нет, тихо. Сигарету прикрой, чтобы с моря огня видно не было». Снова только темнота и плеск волн. Федор сел на прохладный песок и прислонился спиной к колесу грузовика. От котла шло тепло. «Испачкаешься», — прошептал один из зюидов. «Все равно», — тихо ответил Федор. «Слушай, здорово ты тогда наковальню отделал. Ты вообще бешеный. Я бы побоялся вот так. А я бы нет», — влез второй брат. «Ой, не брехал бы. Драпанул бы с ринга, как только бы такого увидал. А вот и не драпанул бы. Тихо!» — рыкнул Борей. Через пару минут младший зюид прошептал. «А чего тихо-то?» Ему никто не ответил. «Долго что-то они. Может, слетела сделка. 100 лет назад должны были появиться. Сколько тут сидеть-то?» «Если я скажу», — ответил Борей, — «будешь сидеть всю ночь». Он снова достал фонарь и 3 раза дернул заслонкой. Внезапно в ночной тьме моря ему ответили 2 вспышки. «Есть», — сказал Борей. «Соберитесь, господа. Встречаем». Старший зюит отвесил подзатыльник младшему. «Трепло». Борей прошел вперед на небольшой самодельный пирс и повесил горящий фонарь на специальный шест. Через несколько минут Федор услышал шипение паровой машины и шлепание корабельных колес по воде. «Борей, а как они в такой темноте хоть что-то видят? Тут же в какую-нибудь скалу врезаться, даже стараться не нужно». «Зюй, тебе не все равно?» «Не, ну, просто интересно». «Глянь на свои пальцы», — тихо сказал ему Федор. «А что такое?» — сказал младший зюит и тут же удивленно воскликнул. Его пальцы излучали слабое темно-синее свечение. «А теперь вокруг присмотрись. Море, пирс, 4 мужчин, что стояли на нем, все слабо светилось синим». «Странное ощущение», — прошептал зюит. «Вроде стало темнее, но я теперь все вижу. Черный свет. Моряки иногда пользуются». Спустя буквально минуту к пирсу приблизился небольшой паровой баркас. Синее свечение усилилось. На причал спрыгнул сухонький мужичок в кепке. «Борей!» — заявил он скрипучим голосом. «А где корявый?» «Привет, хмарь!» На пирс спрыгнули еще 2 матроса, и стали умело швартоваться и вытаскивать трап. Мужичок посмотрел вокруг, заглянул за спины встречающих. «Я договаривался с корявым», — проскрипел он. «Корявый пьяный в стельку. Мы его не взяли». Мужичок пожевал губами и вдруг ловко, как обезьяна, прыгнул к трапу. «Стой, хмарь, ты чего?» — спросил Борей и шагнул за ним. Раздался щелчок взведенного курка. «А ты меня останови!» 2 моряков выхватили револьверы и навели их на Федора и остальных. «Спокойно, спокойно, хмарь! Меня-то ты знаешь!» Ствол одного из матросов смотрел прямо в лицо Федора. Очень неприятное чувство. Федор гордился своей реакцией, но такого поворота он совсем не ожидал. Револьвер лежал в нагрудном кармане куртки, и попытайся Федор достать оружие, его 10 раз застрелят. «Хмарь, вот деньги!» Борей медленно, 2 пальцами из нагрудного кармана плаща достал пачку ассигнаций. «Все, как договаривались. Нам нет смысла тебя обманывать. Сколько лет вместе работаем?» Мужичок напряженно смотрел на деньги, потом на Борея. Облизнул губы, переступил с ноги на ногу. Потом судорожно заглянул за спины братьев Зюит. Жадность боролась с осторожностью. «Ладно, давай сюда», — сказала жадность, хватая купюры. «Разгружаем». Оружие было убрано. Моряки закрепили трап и по указанию Хмари вернулись в рубку, чтобы, если что, сразу дать задний ход и отчалить. Тяжело ступая, на палубу баркаса вышли две большие темные фигуры. На голову выше самого высокого человека и раза в два шире Федора в плечах они медленно и с какой-то жуткой неотвратимостью двинулись вперед. Големы. Младший Изюидов присвистнул. Федор и сам раньше не видел вблизи эти механизмы, поэтому с интересом наблюдал, как те, легко подняв сразу несколько ящиков, спускаются по трапу и идут к грузовику. Пирс ожесточенно скрипел под их широкими ногами. «Ересь!» — презрительно произнес старший Зюит и сплюнул в воду. «Не люблю я эти колдовские штуки!» «Это не колдовство, балда!» — сказал ему младший. «Это глиняные автоматоны просто!» «Керамические!» — поправил его Барей, не оборачиваясь, следя за разгрузкой. «Зюит, помоги грузить ящики в кузов!» «Угу!» Недовольно пробурчал старший. Хмарь закончил пересчитывать банкноты под фонарем, а потом встал рядом с Бареем, нервно вглядываясь то в черные волны моря, то на темный пляж. Барей с монтировкой подходил к каждому ящику, вскрывал крышку, светил внутрь фонарем. «Как договаривались!» — проскрипел Хмарь, когда големы отнесли последние ящики. «Все в порядке?» 12 ящиков солнечного, 10 с сундуком, 2 ящика с Кронфилдского арсенала», — перечислял Барей. «Все правильно. Лео спрашивал, когда сможешь винтовки привезти». Хмарь ничего не ответил, развернулся и, не прощаясь, быстро пошел к баркасу. «Отчаливаем!» — негромко крикнул он. Федор забрался с младшим Зюидом в кузов и помог расставить ящики. Старший Зюит и Барей забрались в кабину. Котел грозно забулькал, грузовик чихнул и медленно двинулся прочь с пляжа. Младший Зюит затянул крепче полог и, раскачиваясь на ухабах, с третьей попытки зажег фонарь. Потом с интересом полез по ящикам. «Ух ты, сорока! Гляди, пушки!» Зюит достал из продолговатого синего ящика с надписью «Southfield Arsenal» длинный револьвер, завернутый в промасленную бумагу. «Шикарно!» Федор держался за борт и не проявлял особого интереса. Он узнал армейские ящики еще тогда, когда големы проносили их мимо. «Так, а тут у нас что?» Зюит полез в другой ящик, а потом воскликнул. «Ух ты, ягер!» Он достал из ящика тряпицу и развернул ее. В его руках был сгусток теплого оранжевого света. «Сорока, гляди, тут ягер!» Федор отрицательно покачал головой. Это название ни о чем ему не говорило. «Ну, ягер! Солнечный, желтун! Не слышал?» «Желтун слышал. Жуткая дрянь, от которой плавятся мозги и светятся глаза». «Сам ты дрянь!» — обиделся Зюит. «Ягер — это вещь! Черт, я б себе забрал! Но Лео мне голову оторвет! Жаль-то как!» Он расстроенно завернул все в тряпку. Грустно вздохнул и сделал вид, что кладет сверток назад в ящик, сунув руку в карман. Потом осторожно глянул на Федора. Но тот отвернулся и как будто не обратил внимания. «Текс, а тут что у нас?» Полез Зюит в другой ящик. Потом скривился. «Тут хун. Вот это точно дрянь. Только психи и кальмары его и пользуют. Сорока, слышал про хун? Ну или сундук. Говорят, его пчелы из трубов делают». «Пчелы?» Слегка удивился Федор. «Ну, не наш пчелы, а кто там у них в Каганате водится?» «Понятия не имею». «Брешь, наверное. Но я бы не стал такое принимать. Гадость!» Зюит кинул конвертик Федору. В бумаге оказалась темно-зеленая масса, похожая на тесто. Она пахла так же, как пирожки, которые Федор покупал в Восточном квартале у торговцев из Жэньше. «Его едят?» «Кого?» — не понял Зюит. «Ну, хун. Сундук». «А, нет! Ты что? Курят и понемногу. Едят только те, у кого совсем с головой непорядок. Это и не дурь вовсе, скорее экспресс-паровоз в психушку. Причем без удовольствия». Бессмысленная и дорогая ерунда. Федор кивнул и перекинул конвертик назад Зюиду. Положи на место. Наконец Зюид угомонился и сел на скамейку. Грузовик мерно пыхал паром, ямы кончились, и дальше ехали по ровной дороге. Федор начал засыпать. Ночь, мерная работа двигателя, легкое покашливание паромобиля. «Сорока, а, сорока?» Снова оживился Зюид. Федор решил не отвечать. Он уже почти уснул. «Сорока, эй, не спи на посту!» «Ну что тебе?» Устало ответил ему Федор. «Не, ну ты видел големов? Вот ведь звери! Жуткая вещь!» «Автоматоны и автоматоны, только из керамики». «Ну не скажи! Железки-то как-то попривычнее! Я слышал, големов часто на кораблях используют». «Они воды не боятся», — ответил Федор, закрывая глаза и пытаясь поймать дремоту. «А, ну да, логично». «И огня тоже, поэтому их с кочегарами ставят». «А ты откуда все знаешь, а, сорока?» Ответить Федор не успел. Раздался полицейский свисток, и грузовик, заскрипив тормозами, начал останавливаться. Сон мгновенно отступил. Федор привстал, не понимая, что делать. Бежать? Прятаться? «Тихо, тихо, не суетись!» — прошептал младший Зюид, ловко вытаскивая револьвер, а потом гася фонарь. В темноте раздался звук взводимого курка. Федор судорожно полез во внутренний карман куртки, доставая оружие. С первого раза это не получилось. Сначала рука не попадала в карман, потом она не могла правильно ухватиться за рукоятку. Наконец, справившись со своим револьвером, Федор замер. Рука подрагивала. «Тихо, сорока!» — раздался рядом шепот. «Не шевелись!» Снаружи раздавались голоса, что-то басил незнакомый голос, что-то отвечал Барей. Из-за гудения двигателя слов было не разобрать. Рядом с кузовом тяжело топали сапоги. Федор сжал зубы, в груди появился комок. Вот сейчас распахнется полог и... И что? Он будет стрелять? В полицейского? Федор, конечно, готовился стать военным. И да, там бы пришлось стрелять. Но вот так? В полицейского? Из грузовика, полного наркотиков? Шаги остановились напротив двери. Вот сейчас откинут полог. Федор взвел курок. Звук был оглушающим. Федору показалось, что его слышали все на сотню шагов вокруг. Секунды тянулись мучительно долго. Вот сейчас. Стук сердца оглушал, дыхание перехватывало. Вот сейчас точно. Снаружи кто-то рассмеялся и раздался крик. «Проезжайте!» Грузовик заскрипел, а потом дернулся, начав движение. Спустя минуту Зюид зажег фонарь. Федор сидел, опустив голову, так и не убрав револьвер назад. Рука все еще подрагивала. «Что, сорока, бодрит?» — радостно заявил младший. Он улыбался. Федор медленно снял со взвода курок и кое-как запихал оружие в карман. «Не знаю, как ты, а я вмажу», — заявил Зюид, потом достал из ящика мешочек с ягером, стал с ним возиться. Лицо его осветилось желтым. Через несколько секунд, блаженно улыбаясь, он откинулся на спину и закрыл глаза. «Солнечная эта вещь!» — пробормотал он. «Будешь?» Федор отрицательно покачал головой. «Знаешь, сорока!» На лице Зюида играла улыбка. «Это все хрень! Я сюда пошел не грузчиком работать. Здесь все по уму надо обстряпать. Вот поглядишь, через несколько лет будешь на меня работать, ящики таскать». Младший хохотнул, а Федор открыл крышку у контейнера с хуном, достал оттуда кусочек темно-зеленого теста. Проглотил. На вкус он был, как жареный зеленый лук, смешанный с сеном. Вкус был резкий и не очень приятный. В виде пирожка он явно был получше. Через несколько минут на душе стало спокойнее. В кузове стало как-то светлее, и снова появились краски. От болтающегося на крючке фонаря на младшего Зюида сползали золотистые змеи. Тот расслабленно улыбался и не обращал на них внимания. «Ты знал, что именно так все и будет», — заявил мягкий голос в голове Федора. «Если ты связываешься с бандитами, то ничего удивительного, что рано или поздно за тобой придет полиция». «Убегай отсюда», — заявил второй, грубый голос. «Иначе рано или поздно все это плохо кончится», — поддакнул первый. «Мне нужны деньги», — сказал им Федор. «Бокс вам не нравится, долги убивать тоже. А ничего другого вы не предлагаете». «Пф, деньги», — фыркнул грубый. «И нечего тут тогда разводить. Мне себя кормить надо. И вас, кстати, тоже». Против этого аргумента голоса ничего не ответили. «Сорока, что ты там бурчишь?» — спросил Зюит, облепленный золотыми змеями. Федор ничего не ответил. Девушка шла по дорожке мимо черных кривых деревьев. Каблуки ботинок глубоко уходили в размокшую землю и опавшие листья. Она вглядывалась в ряды могил, чтобы не пропустить нужный ряд. Было очень тихо, только вдалеке отрывисто каркали вороны. Вот нужный ряд. Недалеко от поворота стояла массивная фигура в черной кожаной куртке и кепке. Девушка, аккуратно ступая, подошла и встала рядом. «Привет, Федь», — тихо сказала она. «Лиззи», — не поворачивая головы, кивнул Федор. «Так и знала, что встречу тебя здесь». Они стояли молча. Девушка куталась в платок, потом обняла Федора за руку. Тот тяжело вздохнул. 5 лет прошло, — тихо произнес он, разглядывая надгробие. — До сих пор не могу поверить, — начала девушка, но потом замолчала. На могиле было написано: Елена Вальтеровна Сорока, жена и мать. — Пойдем? — через пару минут спросил Федор. Лиззи кивнула. Они прошли по молчаливым рядам, вышли с кладбища. «Ты голодная, сестренка? Поехали, перекусим?» Федор свистнул одного из извозчиков, которые стояли под широким навесом. По случаю раннего часа в кафе почти никого не было. Брат с сестрой заняли столик у окна. Сонный официант принес им чай и взял заказ. Лиззи смотрела на улицу и грела замерзшие пальцы о дымящуюся кружку. «Ты все еще живешь дома?» — спросил Федор. — А куда мне деваться, братик? — Не знаю, Лиз. Подальше. — Тебе легко говорить. Мне не на что жить. — А найти работу? Наконец-то выйти замуж за своего... Как там его? — Александр. — Вот. Выйти замуж за Александра и свалить из этого гадюшника. У него сейчас сложный период. Его картины никто не покупает. А пусть рисует не картины, а вывески для лавочников. Портреты престарелых лавеласов. Не знаю, наверняка есть что-нибудь такое, куда художник может приткнуться. Ну или брось его. Найди себе какого-нибудь банкира там или промышленника. Да хотя бы инженера. Лицо Лизаветы вытянулось, она вся сжалась, вскочила и прошипела. В таком тоне я не собираюсь продолжать разговор. Федор закрыл глаза и тяжело вздохнул. Ладно. — сказал он после короткой паузы. — Извини, я больше не буду. Девушка немного подумала, но потом снова села. Глаза ее метали молнии. — Прости, но ничем хорошим наш отец и брат не закончат. И когда они будут падать, тебе тоже достанется. — У отца снова появились деньги? — после минутного молчания сказала Лиз. — Удивительно. И откуда же? Опять занял у кого-нибудь? Не надо иронии. Деньги появились и довольно много. Отец и брат просто расцвели, мотаются по приемам, смотрят на всех свысока. Да опять просадят в карты или на бегах. Так же, как и все состояние матери. В первый раз, что ли? В доме появились какие-то очень мрачные личности. Отец постоянно с ними шепчется. Отдал им гостевой дом. Там постоянно что-то происходит. Приходят какие-то жуткие незнакомцы. И мне туда входить нельзя. Страшно, Федь. Это что-то нехорошее. Убегай оттуда, Лиз. К своему художнику, в деревню, куда угодно. Ну, поживешь на супе и каше за то... Что за то? Зато он тебя не выдаст замуж за какого-нибудь толстосума, которому ты нужна будешь только для галочки. Мол, у него жена из обнищавшего дворянского рода. Нет. Ну, такого точно не будет. Да? Ты уверена? Ладно, не отвечай. На, возьми денег. Федор достал кошелек и вынул оттуда пачку ассигнаций. И ради хранителя подумай над моими словами. Не надо. Девушка закусила губу. Не надо, Федь. Еще с прошлого раза осталось. И да, я тебя хотела спросить. Ты тогда выглядел очень плохо, я подумал, что ты заболел. Сейчас все нормально? Точно. Федор вспомнил. Вот куда он потратил все деньги, что накопил на боях. Наелся хуна, забрал заначку и отдал сестре. Черт. Хотя... Сейчас с деньгами стало даже лучше, чем было. Ладно. Отдал и отдал. Так будет лучше. Да, все в порядке. Простыл тогда. Температура была. О, еду принесли. Воскликнул лис. Я голодная, как волк. Ребята после тренировки поехали в бани, но Федор отказался, поймал кэб и снова отправился в кабаре. Лошадь бодро бежала по влажной мостовой. Копыта мерно цокали по камням, иногда сбиваясь с ритма. Животное было резкое и нервное. Прямо как ее хозяин. «Маме своей побибикай!» — кричал он водилю паромобиля, который пытался его обогнать. Кучер матерился, размахивал кнутом и вступал в перепалки с окружающими, доходчиво объясняя другим, кем был их отец и чем он занимался. Федора эти вопли отчаянно утомили. Это отвлекало его от очень важного дела – самоуничижения, замешанного на жалости к себе. Парень решил раз и навсегда решить ситуацион с Ингой. Да, та была эмоциональная. И занудная. Но и дня не проходило, чтобы Федор не вспоминал о ней. Так глупо все вышло. «А вот сейчас приду», — решил он, — «все я расскажу, а дальше будь что будет. Да, значит, да, нет, значит, нет». «Глаза себе купи!» — кричал кучер какому-то особо нерасторопному коллеге. Когда, наконец, они добрались до ярко освещенного заведения, Федор расплатился с извозчиком и решительно пошел ко входу. Тот находился между двумя огромными витринами, на которых были нарисованы полураздетые девицы. Федор молча подошел и встал перед подпирающим стену Густавом. «Вернулся», — только и сказал тот, лениво стряхивая пепел с длинной коричневой папиросы. «Мне просто надо с ней поговорить». «Это вряд ли». «Ты уверен?» — спросил Федор. «Уверен. Но давай развлечемся. А то что-то сегодня скучно», — сказал Густав, щелчком запустив окурок прямо на мостовую, после чего покрутил шеей и поднял кулаки. «Давай!» Федор хмыкнул и двинулся вперед.